Псалом 120. Песнь восхождения. «Возведу мои очи к горам. Откуда придет мне помощь? Помощь придет ко мне от Господа, сотворившего небо и землю. Он не даст оступиться ноге твоей, не дремлет хранитель твой, не дремлет, не спит хранитель Израиля. Твой хранитель Господь, он тебя укрывает, как тень, он по правую руку твою. Солнце днем тебя не сразит ночью луна. Господь да хранит тебя, от всех бед да хранит твою жизнь. Везде, куда бы ты ни шел, да хранит тебя и ныне, и вовек».